Где-то 20 лет назад мы оркестранта попросили псалом спеть, сыграть. Он, ну, такой известный в братстве по тундре, по суровой Сибири. Ну и так вот оркестрант один нам ответил, что этот псалом у них вышел из репертуара. Ну, на то время как-то это больно было, потому что оно все живо было, актуально, так сказать. Но это наша жизнь была, хотя уже, может быть, время ближе к свободе было. Вот, и слава Богу, так вот я хочу сказать, что счастлив, что имею возможность сегодня быть на этом дорогом сердцу общении, где вот так вот и... Псалмы, которые, может быть, тоже бы кто-то сказал, вышли из репертуара и исполняют и хор. И думаю, еще не один псалом мы услышим, и стихотворение. И такого же порядка стихотворения, которое хочу рассказать, которое тоже, ну, лет 20 назад оно было так вот, ну, сказать, жизненно. Называется «Под впечатлением действительности». Мы сегодня вообще не рады, когда хмурится мир все сильней. Хорошо видеть светлые взгляды дорогих нам, по вере друзей. Но не все наши ныне в собрании или с родными в семейном кругу. Кто-то мыслит, разлукой изранен, скоро ль быть со своими смогу. Для кого-то неволи этапы, и холодный надсмотрщика глаз, и желание простое хотя бы с дорогими свидания на час. Перегружена почта работой, телеграм, писем много весьма. А в местах заключения кто-то не получит снова письма. Голубь с вестью любви и привета долетает сюда не всегда. В заграждении зоны запрета чуть застрял ни туда, ни сюда. Мы читаем страницы завета, для души здесь отрада и свет, а иным... Невозможно и это. Им отверженным Библии нет. Чтобы меньше народ заключенный размышлял о Христе, о душе, эта книга в числе запрещенных в русских тюрьмах полвека уже. Наших изгнанных помнить мы будем перед Богом, так совесть велит. Мы об этом расскажем и людям, как молчать, если сердце болит. Как молчать, коль твердит горе-пастырь о свободе религии речь, в лицемерие, прячась как в панцирь, чтоб свою лишь свободу сберечь. Отношение мира не злое к тем, кто кривит пред всеми душой, к тем, кто делает в церкви плохое. Мир таким говорит: хорошо. Быть на воле такой ценою преступлением казалось иным. Потому за тюремной стеною причтены они, добрые к злым. Аминь.